вовремя заняться чем-то правильным. Илона принялась раскуривать кальян. Вот один австриец вовремя пошел в качалку и стал губернатором Калифорнии, а другой англичанин по молодости начал барыжить пластинками. И сейчас у него крупная авиакомпания и много еще чего. А что вы там планировали, пока я не пришла? «Зачитайте ей список», — попросила Анка. «Итак, список подвигов на новый 2007-й грандиозный и увлекательный год», — откашлившись, картинно начал Никита. «Во-первых, уточним. Список подвигов, способных увлечь великих писателей современности», — перебил Лютый. «Которые наверняка где-то есть, только мы о них пока не знаем. Сейчас каждая, блядь, норовит втиснуть свою нелепую жизнь на страницы как бы литературы. Особенно те, кого не берут в бляди. Не перебивайте. Увлечь великих писателей современности и вдохновить на увековечивание этих подвигов в литературе». «Годится». Все согласно зааплодировали. Первое. Сделать поцелуи национальной валютой. «Да я тебе отвечаю, блядство выйдет», — запальчиво воскликнул Сандро, «если все начнут поцелуями расплачиваться». «А менять блядство на рубли, чтобы потом расплачиваться ими, лучше?» «То же самое, но цепочка длиннее, а так и короче, и романтичнее». «Кончайте спорить. Давайте ознакомимся со всем списком». «Спасибо». Никита кивком поблагодарил Анку. «Продолжаю. Второе. Непременно провести акцию в поддержку новой настоящей литературы». Тут мнения снова разделились. Никита пошелестел бумажками. «Двое из нас предлагают уже опробованный... Надо признаться, успешно опробованный вандализм. Оттюнинговать при помощи красок и экскрементов дорогостоящий автомобиль босса одного из крупных издательств». «Правильно. Издает экскременты, пусть на них и катается. Тиражи неучтенные гонит, а авторам роялтис зажимает». «В говно его!» «А трое из нас?» Никита поднял руку, намекая, что пора бы заткнуться и послушать. «Трое выступили с инновационным предложением, которое лично меня подкупает тем, что в его осуществлении интеллект доминирует над уличным хулиганством». «Огласи-ка, заценим!» «Плиз, плиз ми! Нау!» Речь идет о президентской программе по подъему отечественной литературы. Играем по-крупному. Готовим серию звонков боссам издательств. Из недомолвок и намеков. У каждого из них должно сложиться понимание, что в администрации президента готовится такая вот серьезная программа. А дальше? Выступаем литературными агентами для нескольких ярких авторов из провинции, прямым текстом заявляем издателям, что администрация очень заинтересована в этих авторах. Звучит аппетитно. Таким образом, выбиваем для молодых талантов то, чего сами они никогда не смогли бы получить. Большие авансы, приличную ставку по роялтис и заметную рекламную кампанию. А они в жанре культурного бартера увековечат в своих нетленках наши подвиги. Ха-ха! Цинизм здесь неуместен. Стыдитесь, коллега. Мы обязаны быть альтруистами. Хочется чего-то яркого. Сандро возбужденно забарабанил кулаками по спинке дивана. чтобы вся страна увидела, чтобы в новостях красной строкой. Давайте соберем книжки классного автора, который плохо продается, потому что издательство его не рекламирует, да сожжем их на Красной площади, во всех новостях покажут, и остаток тиража сметут за день. Тебе точно пора возглавлять политическую партию. «А что такого?» — возмущенно запыхтел Сандро. «Я же дело предлагаю. Экшен, ярко, действенно, полезно». «Ты в прошлый раз предложил фотки самых гнусных лид-критиков на порно-сайтах развесить». «Круто же получилось!» Только после этого их аудитория увеличилась в разы. Они перестали комплексовать насчет собственной посредственности и пишут теперь в статусе порнозвезд. Да ладно, сколько можно про литературу? Давайте уже мыслить шире. Хочу социальных потрясений. Точно. У нас на повестке самый важный пункт плана – телевидение. Как мы собираемся побеждать этого монстра в наступающем году? «А что вы имеете против телека?» – возмутилась я. «У меня, к вашему сведению, два клипа в ротации». «Рады за тебя!» – серьезно отреагировал Лютый. «Долго, конечно, об этом рассказывать, еще дольше вникать и понимать, но...» Так уже вышла, красавица. Телевидение — главный враг человека в наше время. Что за чепуха? Объясни. А слабо поверить друзьям на слово? Только не в этом вопросе. Ну, хорошо. Лютый задумался. Представь, все люди на планете — роботы, а пульт управления к ним находится в одних руках. Вкратце, это и есть телевидение. Жестко, но неправдоподобно.